Глава 6. Бандеролька в пути. Тивин закончил осмотр территории и размеренно трусил к дому, с удовольствием предвкушая вкусную еду и заслуженный отдых. Правда, стоило ему только увидеть, как выглядит Ярна, как вся его безмятежность испарилась, словно ее и не было. Что случилось? Впрочем, он мог бы и не спрашивать. Ярну переполняла ярость, и сдерживаться она уже просто не могла. «Этот гад!» «Обманул нас всех, увез и напугал Таню!» Содержательный рассказ Ярны перемежался бросками огненных сгустков, точечно попадавших в здоровенную песчаную ямищу, специально вырытую Тявином для таких случаев. «А что? Очень, знаете ли, полезно, когда у вас жена огневка!» Тявин огнем не владел, он вообще не имел никаких особых даров, но в данный момент ощутил, что и без дополнительных средств мог бы устроить троебрату крайне веселое и занимательное времяпрепровождение. «Да зачем? Что ему надо было от Тани?» — сквозь зубы прошипел Тявин. «Пожелание неуязвимости, как у тебя», — выдохнула его супруга. «Уть!» — сдержанно высказался лис. «Ну все, теперь я до него точно доберусь. Где эта скотина?» «Сокол тебя разыскивал. Сказал, что его сотрудник Ворон, который Таню сопровождал, сумел остановить и обезвредить Уртяна, и теперь везет его в Москву. Велел тебе передать, что с Татьяной все в порядке. А еще ему нужны контакты родителей этого иллюзиониста». «Понял. Но сначала с его родителями я сам пообщаюсь». Тивин хорошо знал законы лисьего сообщества и понимал, что за проступок Уртяна по-хорошему платит он сам. А если Виру... то есть штраф за себя, он потянуть не в состоянии, то это могут сделать его родные. Ну, если захотят, конечно. После разговора с Тивином и подробностей, которые были им озвучены, мать и отец Тяночки срочно выкупать сыночка призадумались. Когда открылись подробности произошедшего, степенная и уважаемая лисья пара была в настоящем шоке. «Как? Он обманул сокола?» «Что, значит, пугал его ветеринара для пожелания?» «Да чем? Чем он мог пугать? Зубы показал в истинном виде?» Откровение о том, что сын может наводить иллюзии, заставили родителей Уртяна в растерянности переглянуться. «У него открылся дар иллюзий, а он нам ничего не сказал. Вообще-то это считалось ужасным неуважением. Дар, который проявлялся у лисенка или взрослого лиса, был поводом гордости для всего рода. Это праздновали, чествовали владельца дара, хвалили его родителей, воздавали должное предкам, а тут... Это что же получается? Сын скрыл от них это? Но почему?» «Вот пусть он вам сам об этом и рассказывает. А я хочу вас попросить о том, чтобы вы не торопились соглашаться на Виру», — сказал Тявин. «Но как же? Урик, мой лисеночек, у него просто нет денег на выплату. Наверняка сокол захочет много». Заторопилась чадолюбивая мать Уртяна. «Если что, бабушка его поможет. Тем более такой дар. Это же от нее, ее наследие». «Угу. И тот-то, я смотрю, он бабушку уважил. Взял и ни звука не тявкнул о том, что у него он есть». Сходу расстроил собеседницу Тявин. «Так что по Вере не торопитесь. Тем более, что я сам сейчас в Москву собираюсь. На самолете быстро будет». «Ой, ты с Вирой хочешь помочь?» Вдохновились родичи, припомнив, что нынче Тивин вообще-то весьма состоятельный лис. «Нет, с этим и лапы марать не стану. А вот за Таню Сурика спрошу», — прорычал лис. «Я с тобой, заодно и родичам покажусь», — заявила Ярна, решившая, что яма с песком — это, конечно, очень здорово. Но кое-кто очень уж сильно и старательно нарывался. И нехорошо это просто так спускать. Родители Урика крепко уповали на его обаяние и умение выходить сухим из воды, так что не очень-то поверили последнему заявлению Тявина, а зря. Сам Уртян в это время самозагружался в самолет, то есть шел по трапу вверх, глядя прямо перед собой и шагая ровно, словно по струночке. Крамиш даже не счел нужным идти прямо за ним, велика честь, и так никуда не денется, а уж тем более после поездки на крыше собственной машины с ногами, молотящими по воздуху, словно Тяночка изо всех сил плывет. «Слушай, а что это он делает?» Таня недоуменно пожимала плечами, а потом все-таки решила уточнить. «Отлягивается от крокодилов», — содержательно объяснил Крамиш. «Теперь главное что?» «Что?» — переспросила Татьяна. содрать его оттуда до выезда на трассу, хотя лично мне он там больше нравится». Крамиш сдерживался изо всех сил, чтобы не прибить лиса-паразита так, как он того заслуживает, и уповал только на то, что как ни крути, но у сокола все равно фантазия богаче. Нет, конечно, он преувеличивал, что там сдирать, когда можно просто приказать замороченному уртяну, и он послушной паенькой слезет с крыши, самоупакуется в салон машины и замрет там на манер суслика, внимательно глядя в пространство. Собственно, в самолете он тоже так восседал, скромно, тихо, молча, абсолютно игнорируя заинтересованные взгляды соседки слева, которая как только не пыталась привлечь внимание длинноволосого красавца с янтарными глазами. И к порогу соколовской гостиницы Уртян был доставлен без проблем, как этакая самоходная бандеролька. «Филипп, мы приехали, заезжаем во двор», — доложился Крамиш, заруливая варочный тоннель подворотни. «Да, тут уже все ждут, не дождутся», — усмехнулся Соколовский, который не приминул поведать Шушане о том, как Таню напугал их недавний визитер. «Да, морок с него снимай, как только за ним двери закроются». «Как скажете», — согласился Крамиш, невольно ухмыльнувшись. По всему выходило, что встреча глупого, хоть и талантливого лиса, приготовлена очень даже интересная. «Тань, погоди. Я сейчас этого деятеля заведу, а потом ты пойдешь, ладно?» Крамиш притормозил Татьяну, которая уже собиралась было выходить из машины. «Ты лучше в салоне посиди. Подожди меня. А я сейчас вернусь и помогу тебе с сумками». Он сухо приказал лису выходить, проводил его за двери, а потом развернул к себе и посмотрел в глаза. «Добро пожаловать в реальность, лисик!» Услышал Уртян с крайним изумлением, обнаруживший себя вовсе не в знакомой тайге, а в... «Где я?» Уртян завертел головой, пытаясь сообразить, действительно ли он каким-то непонятным образом оказался в гостинице Соколовского, в Москве, а потом внезапно вздрогнул и отшатнулся в угол. Вспомнил преследовавших его огромных медведей, целую толпу медведей, а потом и ужасных здоровенных крокодилов, которые бежали за ним и лезли на машину, а потом даже прыгали туда же, щелкая пастями прямо у его ног. «Чего это ты так шарахаешься почем зря?» С ядовитым сарказмом уточнил Крамиш. «Тебя тут еще никто и не тронул, а ты прямо такой нервный». «Это ты, да? Это ты мне это устроил?» — гневно прорычал Уртян. «О чем это ты тявкаешь, я никак понять не могу. И вообще пошли уже». «Куда это я должен идти?» «Ну, как куда? К соколу, конечно. Если ты забыл, то ты с ним договаривался о том, что твоим знакомым очень нужна помощь, и ты готов за нее заплатить. Так что вперед! Вон туда, по коридорчику и вверх по лестнице!» «Как я тут оказался? Ты меня что, похитил?» «Я? Да за кого ты меня принимаешь?» Натурально изумился Крамиш, принимая вид оскорбленной невинности. «Сам приехал, сам в самолет вошел, сам с усам. Иди уже давай!» Уртян поежился. Во всему выходило, что его уверенность в том, что даже если у него ничего и не выйдет, он все равно сможет свалить в тайгу и там отсидеться, и ничегошеньки его там не отыщет, взяла и развалилась сама по себе. «Ну и ладно, подумаешь, я ничего такое этой Тане не сделал», — решил он, очень опрометчиво произнеся последнюю часть фразы вслух. Шорох, который раздался слева, заставил его насторожиться. Он повернул голову и обнаружил очень крупных гусей, которые шли как-то так, что никаких сомнений не оставалось. Они идут на «вы», а уж когда дойдут, не факт, что от вас чего-то существенное останется. «Ты ж глянь, как стартовал!» — с некоторым даже уважением отозвался Крамиш. «Аж подошвы в воздухе замельтешили. Ладно, пойду я Тане помогу». Нет, он и понаблюдать был не прочь, но Татьяна прихрамывала, а он ощущал себя виноватым, так что без колебаний пожертвовал зрелищем. Правда, когда они поднялись на второй этаж, выяснилось, что никакой жертвы и не было. Мимо на критической скорости промчалась кавалькада из чернобурого лиса, уже в истинном виде, летящего на его хвосте карбыша, с воодушевлением выщипывавшего мех везде, где доставали лапки загребущие, и пары гусей. Гуси, даже не особо напрягаясь, держались параллельно лисьей тушке, поочередно вытягивая шеи и выскубывая мех то с правого, то с левого бока лиса. «Крамиш, может, их притормозить?» неуверенно предложила Таня, проводив взглядом летящий по коридору подшерсток. Но тут из-за ближайшей батареи вынырнула Норуш и заторопилась к Татьяне. «Танечка, как ты? Ты хромаешь? Лапа болит? Очень испугалась!» Шушана обняла протянутую к ней Танину руку. «Уже все хорошо, не волнуйся». «Да как же не волнуйся-то, когда тебя обидели? Вот же паразит!» Норуш мстительно прищурилась, пошевелив усами. «Ну, побегает он у меня!» «Слушай, может, гусей отозвать? Его жена лыса ощиплют!» Таня повернула голову, проследив взглядом за очередным пробегом по коридору креативной компании. «А сейчас лето, небось, не замерзнет!» Очень хладнокровно отозвалась Шушана. «Пойдем, тебя Соколовский ждет!» Филипп Иванович извиняться никогда не любил. Но тут такое дело. Послал ценную сотрудницу в командировку, а ее там напугали да обидели, так что никуда не денешься, пришлось. «Танечка, как вы? Сильно он вас напугал. Я приношу вам свои извинения, разумеется, с компенсацией». «Филипп Иванович, вы-то тут при чем? У Горностаев действительно была проблема. Правда, ее и по телефону можно было решить. А вот местной корове и правда помощь была очень нужна. Хотя оплата невелика, вот мед». Таня предъявила начальству благоухающую банку. «Ну, хоть к корове повезло», — вздохнул Соколовский. «Ладно, вы идите отдыхайте. У вас 3 дня выходных, как раз и восстановитесь. А я пока займусь нашим хитролисом». Татьяна покосилась на Соколовского, но вспомнила ситуацию с Крамишем. Да и не стала ничего говорить. «Зачем? И так понятно, что Филипп адекватен. Лишней жестокости не будет. А вот что Уртяна необходимо как-то остановить, понятно даже ей». Своими мыслями Таня поделилась с Шушаной, когда отмокала в ванной. Норуш сидела на крышке стиральной машинки на Танином халатике, с одобрением слушая рассуждения подруги. «Это же может быть действительно опасно. А если он так напугал бы ребенка или кого-то с больным сердцем? А если начнет изображать других людей? Например, устроит себе иллюзию внешности инкассатора, заберет мешок с деньгами и смоется? А как потом реальному инкассатору доказывать, что он ни сном, ни духом?» «А никак», — вздохнула Шушана. «Никто никогда не поверит. Так что ты права, не надо мешать Соколовскому. Он сейчас сам разберется. А ты давай выныривай и в кухню иди. Там Тишинор приволок кучу огурцов, зелени, грибов. Поешь, бери кота и иди отдыхать». Шушана крепко-накрепко закрыла проход между кухней и гостиницей, так что ни одного звука не доносилось из гостиничного коридора. Так что Таня и поужинала, и спать отправилась, будучи в блаженном неведении о происходящем за стеной воспитательном процессе, зато прихватив тарахтящего Терентия. Уртян мчался изо всех сил. Но жуткий хомяк-капкан на хвосте и не думал отцепляться. Нет, он драл шерстку, периодически весьма чувствительно кусая лиса за хвост, а проклятые гуси ощипывали бока и задние лапы, временами чуть отставая и хищно щелкая клювами у охвостья. Не мудрено, что как только ополоумевший от ужаса лис увидел в коридоре приоткрытую дверь, он тут же метнулся туда, оказавшись прямо перед соколом. «А я тебя уже прямо заждался», — холодно приветствовал его актер. «Хватит с него пока», — скомандовал он гусям и Карбышу. «Пойдите, соберите мусор». Он кивнул на летящую бурым снегопадом шерсть. Уртян упал на пол, пытаясь отдышаться, а потом, приняв человеческий вид, обиженно заявил. «Что это все значит? Ну да, я немного схитрил, но я же ничего плохого не сделал этой вашей Татьяне». «Да ты еще интереснее, чем я думал», — с видом микробиолога, который открыл новую затейливую бактериальную пакость, заявил Соколовский. «Ты реально не понял, во что влип?» «Что вы все заладили? Влип, влип! Ну, оплачу я вызов вашего ветеринара, как договаривались. Только не сейчас, а попозже. Но ваши-то приспешники мне тоже должны. И Крамиш этот. Я такого страха натерпелся. И похитил он меня насильно, и эти, которые за мной гонялись. Вы только посмотрите, что наделали». Он развел руки, демонстрируя плачевное состояние одежды и изрядно пощипанных гусями боков, которые были отчетливо видны в прорехах. Смех сокола его смутил. Уртян изначально не очень хорошо понимал, кто такой Соколовский. никогда не интересовался его личностью, но так как авторитетов, ни разу не стучавших ему по носу, принципиально не признавал, решил, что ему все сойдет с лап. А вот сейчас возникло у него какое-то подозрение, что, однако, не все так просто. Соколовский, отсмеявшись, любезно пояснил, что когда имеешь с кем-то дело, надо хотя бы отдаленно соображать, с кем именно. «Короче, счет за вызов ты, конечно, оплатишь. А еще за тобой должок за намеренный обман моего ветеринара, потерю времени Крамиша, возмещение вреда Татьяне, а главное, за вранье мне, чем Виру будешь платить. Да ничего я вам не должен, подумаешь, я просто хотел пожелания». Соколовский с тупыми дело иметь не любил, поэтому нахмурился, махнул рукой, и лиса втянула в ближайшую стену. «Пусть ему его сородичи сначала объяснят, что и как», — процедил Филипп. А сородичи-то были уже на подходе.